Глава 18. Помощь друга. Ричард. Лена вдруг вскрикнула, и дракон к своему изумлению понял, что его сердце сжалось в ответ на этот короткий вопль. Он подумал, что панцирь снова активировался и послал огненный импульс. Ричард удивился своей реакции. В этот момент он испытал настоящий страх. А ведь он ничего не боится. Ему было не страшно, даже когда над ним мотылялась огромная башка арвизаны с разинутой пастью, и он видел совсем близко бивни, измазанные кровью, и острые зубы в два ряда. Если он что и испытывал в тот миг, так это азарт и жар битвы. А девчонка заставила вздрогнуть. Вредная девчонка, которая ничего не знает о почтении к мужчинам и драконам, да еще и развела его на пустые разговоры. К счастью, это была ложная тревога. Панцирь пока бездействовал. «О!» — снова воскликнула Елена, вглядываясь вдаль. «Ура! Я уж думала, не доеду до этого Асмаруна! Наконец-то!» Действительно, на горизонте показался город. Его очертания темнели среди холмов на фоне вечернего неба. Из-за оптического обмана расстояние скрадывалось. Создавалась иллюзия, что до цели рукой подать. Но Ричард понимал, что впереди еще несколько часов пути. До монументальных ворот Асмаруна они добрались уже в глубоких сумерках. На башнях города горели яркие огни. Копыта лошадей цокали по брусчатке, от главного проспекта разбегались во все стороны широкие улицы с элегантными особняками. Таинственно мерцали купола храмов, терялись в синем сумраке золотые ротонды дворцов. Если Атанур, столица юго-восточного департамента, являлся вотчиной магов, то в Асмаруне преимущественно обитали драконы. Кто-нибудь из них обязательно поможет. Ричард сразу же направил коня ко дворцу рыцаря Радхана, вот уже несколько лет счастливо проживающего здесь со своей большой семьей. Они с Еленой миновали высокие ажурные ворота, как вдруг Ричард ощутил странный толчок, его словно ударили. Оглянувшись, он понял, что иномерянка сжалась от боли, ее глаза вспыхнули отчаянием. Панцирь пришел в действие. Ричард в ярости стиснул зубы и пробормотал ругательство. Когда они миновали подъездную аллею, дракон, спрыгнув с лошади, сгреб девушку в охапку и помчался вверх по широкой полукруглой лестнице. Повернулся спиной к двери и принялся колотить в нее ногой, вызвав внутри дома небольшой переполох. Напуганная вторжением служанка сообщила, что хозяев нет дома. Госпожа уехала погостить к родителям, а рыцарь Радхан отправился в рейд по диким землям. Пришлось снова оседлать коней и двинуться дальше. Лена, хотя на ней лица не было, утверждала, что сможет ехать сама, но Ричард предположил, что она свалится с Агнессы в момент очередного огненного импульса. Поэтому оставил лошадь заботам прислуги, а сам усадил бедную девушку перед собой на Фреда. Так ехать, конечно, было неудобно, но сейчас о комфорте не шло и речи. Главное — побыстрее найти того, кто избавит Лену от мучений. Спустя 5 минут дракон уже штурмовал двери другого дворца. Здесь жил еще один его друг, герцог Лоранский. Несчастная девушка тем временем потеряла сознание и безвольно повисла на руках Ричарда, разрывая ему сердце. Дом, почти погрузившийся в сон, ожил. Забегали служанки, подгоняемые герцогиней и мажордомом. Прошмыгнули по лестнице дети, 2 дракончика. Они решили, что раз пожаловали гости, значит, сон отменяется. Герцог, голубоглазый здоровяк с копной светлых волос, обрадовался визиту друга, пожал его плечо. Так как руки у Ричарда были заняты, обменяться крепким мужским рукопожатием друзья не могли. «Давай сюда свою красавицу, я попытаюсь что-то сделать». Ни разу не сталкивался с таким видом наказания. Эти маги, что ли, совсем берега попутали? Что они творят, упыри ползучие, хаор их дери? Герцогиня Лоранская укоризненно взглянула на мужа, ободряюще на гостя. «Я уверена, что Дэйв сумеет помочь твоей избраннице, дорогой Ричард. Идем. Пока Дэйв будет заниматься бедняжкой, ты примешь ванну и поужинаешь, а прислуга почистит твою одежду». Бережно уложив Лену на кровать в гостевой спальне, дракон вышел из комнаты. Он молился, чтобы герцог, опытный дракон, который был на 10 лет его старше, смог нейтрализовать панцирь. Ричард вдруг ощутил странное жжение внутри груди, подумав о том, что сейчас Дэйв будет заниматься бедняжкой, как сказала его жена. Почему-то представлять, как герцог будет касаться своими лапищами нежной кожи Елены, было невыносимо. Ричард даже мотнул головой, приводя себя в чувство. Он всецело доверял другу и драконьей природе. Благодаря ей для драконов не существовало иных женщин, кроме их избранниц. Но все равно при мысли о том, что герцогу, возможно, придется снять с девушки платье, в груди Ричарда возник пульсирующий сгусток гнева. «Всё, дело сделано». Дэйв вышел из комнаты с довольным видом, размял плечи и сдул со вспотевшего лба золотую прядь. Ричард почувствовал, что у него чешется кулак. Так бы и заехал другу в челюсть. Вот зачем он выходит из спальни с наглой рожей и с таким двусмысленным заявлением? В следующую секунду дракон себя одернул. Ясное дело, речь шла об избавлении от панциря, поэтому прежде всего следовало поблагодарить герцога, а не беситься непонятно из-за чего. Действительно, почему он психует? Хватит уже. Если разобраться, Елена — случайная девица, встретившаяся на его пути. Она ему не пара, она не его истинная. Просто так сложились звезды, что их пути постоянно пересекаются, вот и все. И незачем мотать себе нервы из-за этой девчонки, да еще и злиться на друга. «Панцирь уничтожен. Твоя Елена в полном порядке», — отчитался Дэйв. Ричард устремился в спальню и уже через секунду убедился, что девушка сладко спит на пышном ложе под балдахином. Ее лицо порозовело и выглядело безмятежным. Блестящие шелковые волосы разметались по подушке. Ничего не напоминало о недавнем страдании. Ричард подавил желание погладить девушку по щеке. В последний момент отдернул руку, развернулся и совершенно бесшумно, как зверь, покинул спальню. «Как все прошло?» — напряженно уставился он на друга. «Уф! Дал бы в рыло тому магу, который является автором этого изобретения. Зачем такое придумывать? Это жестоко». «Сложно было?» «Угу». Еле-еле втиснулся в магическую схему с моим драконьим кодом. Все так хитро запутано. «Какой ты молодец, милый!» — с восхищением воскликнула супруга Дэйва. «Спас бедную девушку, несмотря на все сложности». «Ей было больно?» — мрачно спросил Ричард. «Нет, что ты, дружище, я бы не позволил». Дэйв похлопал гостя по плечу. «Не переживай. Твоя избранница в полном порядке. Она проснется веселой и свежей, как утренняя роза. Когда свадьба? Уже готовитесь? Как так получилось, что маги нацепили на бедняжку панцирь?» «Но Лена не избранница. У герцога и герцогини вытянулись лица». «В смысле?» «Вот так». Ричард кратко рассказал другу и его жене, что Лену перепутали с юной Дейсой Элейной Морифрей, и намерянке пришлось испытать на себе гнев мага-жениха, которого она, в принципе, видела первый раз в жизни. Описывая ситуацию, Ричард особо не вдавался в подробности. Например, он промолчал о том, что его спутница владеет магией. Безусловно, он всецело доверял другу, однако не мог быть уверен, что его жена, Зелла, обычная женщина, не поделится горячей новостью со своими подругами. Не хотелось бы, чтобы известие распространилось сначала по городу, потом по империи. Орден Великих Магов, несомненно, заинтересуется уникальным феноменом и тут же вцепится в Лену мертвой хваткой. Нельзя этого допустить. Когда Ричард в первый раз увидел колдовство Елены, то не поверил собственным глазам. Решил, что во Фратре образовалась кратковременная магическая аномалия, позволившая неодаренной девушке выжить в процессе колдовства. А ведь магическая формула могла бы ее сжечь. Но когда в деревне Лена расправилась с Эрвизаной, превратив ее сначала в серебряное веретено, а потом в водопад из монет, Ричард, наконец, поверил, что магией может управлять женщина. Всю дорогу он размышлял над этим удивительным фактом и постепенно пришел к заключению, что святая Марианна наградила иномерянку магическим даром, чтобы как-то облегчить ее страдания из-за разлуки с дочкой. Ребенок Елены остался там, в другом мире, и они больше никогда не встретятся. Какое горе для матери! Герцог и герцогиня Лоранские искренне огорчились, узнав, что их гостья неистинное. «Мы-то обрадовались, что ты нашел свою избранницу», — сказал Дэйв. «Переживаю за тебя, старина. Твой год уже заканчивается. Лотос, наверное, совсем тебя измучил». Герцог похлопал друга по руке, а его жена сочувственно вздохнула и опустила голову. «Но если Елена неистинная, почему же ты так о ней беспокоишься?» Ричард только пожал плечами. «А давай мы завтра с тобой прошерстим весь город», — предложил герцог. «Вдруг твоя истинная найдется именно здесь, в Осмаруне?» «Спасибо, дружище», — угрюмо выдавил дракон. Он не признался герцогу, что в поисках нет смысла, ведь он все равно не сумеет различить свою суженую в толпе горожанок, если она действительно здесь есть. «Наши бандиты еще маленькие, но Зелла уже волнуется, как они пройдут инициацию. Долго ли им придется мучиться от Лотоса? Быстро ли найдут истинных? С каждым годом ситуация ухудшается. Я-то свою Зеллу на третий день нашел. Лотос всего один раз успел загореться на руке, и вот, пожалуйста». Выехал на площадь, и сердце оборвалось. Навстречу бежит малютка, на рынок торопится, в руках корзинка, косы подпрыгивают. Дракон послал влюбленный взгляд герцогини, а та залилась румянцем. Женщина не встревала в разговор мужчин, она сидела с вышиванием, тихо, как мышка. Ричард вдруг улыбнулся. Он представил, как бы удивились супруги, узнав, что Лена постоянно с ним спорит, а пару раз даже умудрилась на него накричать. «На него! Дракона!» «Немыслимо!» «Но это было 10 лет назад», — продолжил рассуждение Дэйв. «В те времена любой молодой дракон очень быстро находил свою ненаглядную. Неделя, другая, и дело сделано. А сейчас...» Герцог расстроенно махнул рукой. «Но ты не теряй надежды, Рич». «Я не теряю». На некоторое время в комнате повисла пауза. Потом Ричард нарушил молчание. «Дружище, а настрой для меня экран связи, пожалуйста. Давно мечтаю поговорить с отцом, но никак не удается». «Без проблем. Сейчас организуем. Идем в мой кабинет».